Сентябрь. Хаос, анархия, отчаяние. Осень 17-го года — время, когда на первый план вышли профессиональные подпольщики, боевики и террористы, организаторы эксов и просто люди с уголовным складом ума. Кто такой Лев Троцкий? Не будь меня в 1917 году в Петербурге, записывал Лев Троцкий в дневнике, уже находясь в изгнании, Октябрьская революция произошла бы при условии наличности и руководства Ленина. Если б в Петербурге не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции. Руководство большевистской партии помешало бы ей совершиться. В этом для меня нет ни малейшего сомнения. Сегодня историки подтвердят, Троцкий при всем своем самомнении не преувеличивал собственные заслуги. 25 октября большевики взяли власть в столице под руководством председателя Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Льва Давидовича Троцкого. В 17 году имена Ленина и Троцкого звучали вместе, и враги и друзья называли их вождями революции. Из всех большевиков только они двое обладали качествами, необходимыми для того, чтобы взять власть и не уступить ее. Бесспорно, Лев Троцкий, писал выдающийся философ Николай Александрович Бердяев, стоит во всех отношениях многими головами выше других большевиков, если не считать Ленина. Ленин, конечно, крупнее и сильнее, он — глава революции, но Троцкий более талантлив и блестящ. Личные отношения Ленина и Троцкого складывались непросто. Троцкий был очень близок к Ленину в первые годы их участия в социал-демократическом движении. Льва Давидовича даже именовали «ленинской дубинкой». Потом Троцкий примкнул к меньшевикам, и их пути разошлись до 1917 года. В эмиграции они жестоко ссорились, в том числе из-за денег, которые добывались путем экспроприации, большей частью в результате ограбления банков, и которые социал-демократы не могли поделить. При этом выражались весьма недипломатично. В те годы это было привычным стилем в среде социал-демократов. Ленин в своих статьях и письмах ругался как ломовой извозчик. Троцкий не оставался в долгу. В 1913 году Троцкий писал в частном письме: «Все здание ленинизма в настоящее время построено на лжи и фальсификации и несет в себе ядовитое начало собственного разложения, каким-то бессмысленным наваждением, кажется, дрянная склока, которую разжигает мастер сих дел Ленин, этот профессиональный эксплуататор всякой отсталости в русском рабочем движении». Но Ленин знал цену такой публицистики и легко менял гнев на милость, если недавний оппонент превращался в политического союзника. Люди, которых он бронил, оставались его ближайшими соратниками и личными друзьями. Он все-таки был человеком XIX века. Он мог с легкостью рассуждать о необходимости расстреливать тех, кого считал врагами советской власти, но споры и политические разногласия не считал поводом для вражды и репрессий. Летом 17-го Троцкий присоединился к большевикам. Прежние разногласия не имеют значения. Полностью поддержал Ленина, и дальше они шли вместе. На заседании Петроградского комитета партии Ленин сказал, что отныне нет лучшего большевика, чем Троцкий. Эту речь Ленина до перестройки не публиковали именно из-за слов о Троцком, который станет председателем Реввоенсовета Республики, наркомом по военным и морским делам. Троцкий в истории нашей партии явился несколько неожиданно и сразу с блеском. Так, первый нарком просвещения Анатолий Луначарский начинает свой очерк о председателе Реввоенсовета, написанный в 1919 году. «Я считаю Троцкого едва ли не самым крупным оратором нашего времени. Эффектная наружность, красивая широкая жестикуляция, могучий ритм речи, громкий, совершенно неустающий голос, замечательная складность, литературность фразы, богатство образов, жгучая ирония, парящий пафос, совершенно исключительная, поистине железная по своей ясности логика. Вот достоинство речи Троцкого. Я видел Троцкого говорящим по 2,5-3 часа перед совершенно безмолвной, стоящей при том же на ногах аудитории, которая, как зачарованная, слушала этот огромный политический трактат. Но Троцкий блистал не только на митингах. У него был организаторский дар, проявившийся еще в Первую русскую революцию. В октябре 1905 года председателем Петербургского совета рабочих депутатов избрали адвоката меньшевика Петра Хрусталева, настоящее имя Георгий Насарь. Роль Хрусталева-Насаря, вспоминал художник Юрий Анненков, была в той революции значительной, и его прозвали даже вторым премьером, но очень быстро в Петербургском совете главной фигурой стал Троцкий. Кто-то заметил в присутствии Ленина: звезда Хрусталева закатывается, и сейчас сильный человек в совете Троцкий. Ленин, который в работе совета участия не принимал, как будто помрачнел на мгновение, а потом сказал: «Что ж, Троцкий заслужил это своей неустанной и яркой работой». После ареста Насаря Хрусталева председателем Петросовета избрали Троцкого. Впрочем, скоро арестовали и самого Льва Давидовича, ни допросы, ни камера его не испугали. На суде он вел себя очень смело. В 1907 году его лишили всех гражданских прав и приговорили к вечному поселению в Сибири. По дороге Троцкий бежал. В Вене издавал газету «Правда». В Россию ее доставляли контрабандой, потом жил в Париже. Осенью 1916 года по настоянию царского министерства иностранных дел французские власти выслали его в Испанию. В Мадриде его сразу арестовали и посадили в тюрьму, а затем с женой и 2 детьми выслали в Соединенные Штаты. Путешествие продолжалось 17 дней. В порту они подверглись бесцеремонному медицинскому осмотру. На Наташе была вуаль. Врач, интересующийся трахомой, заподозрил неладное за вуалью, быстро приподнял ее и сделал движение пальцами, чтобы приподнять веки. Наташа не протестовала, ничего не сказала, не отступила. Она только удивилась, вопросительно взглянула на врача. Лицо ее занялось легким румянцем, но грубоватый Янки сразу опустил руки и виновато сделал шаг назад. Такое неотвратимое достоинство женственности было в ее лице, в ее взгляде, во всей ее фигуре. Помню, какое у меня было чувство гордости за Наташу, когда мы с парохода переходили по сходням на пристань Нью-Йорка. На пирсе его встретили представители общества по предоставлению убежища и помощи иммигрантам. Поселили Троцкого на 164-й улице в квартире, за которую он платил $18 в месяц. С неслыханными в Европе удобствами: электричество, газовая плита, ванная, телефон, автоматическая подача продуктов наверх и такой же спуск мусора вниз. Некоторые авторы утверждают ныне, что Троцкий был агентом американцев и что революция творилась на американские деньги. Это версия для тех, кто вовсе ничего не знает. Троцкий не хотел ехать в Соединенные Штаты. Его выслали за океан, потому что ни одна европейская страна в Первую мировую не соглашалась принять русского революционера. В Соединенных Штатах он пробыл всего 2 месяца. «Больше всего легенд существует, кажется, насчет моей жизни в Соединенных Штатах», — писал сам Троцкий. «Если собрать приписанные мне газетами приключения, получилась бы, вероятно, гораздо более занимательная биография. Я писал статьи, редактировал газету и выступал на рабочих собраниях». Троцкий много работал в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Цифры роста американского экспорта за время войны поразили его. На митинге Троцкий говорил: «Европа разоряется, Америка обогащается, и, глядя с завистью на Нью-Йорк, я, еще не переставший чувствовать себя европейцем, с тревогой спрашиваю себя, выдержит ли Европа? Не превратится ли она в кладбище, и не перенесется ли центр экономической и культурной тяжести мира сюда, в Америку?» Американское общество мало интересовалось российскими делами. При первых сообщениях о февральской революции эмигрантский Нью-Йорк пришел в волнение. Лев Давидович твердо говорил, что после Керенского власть возьмет партия русского пролетариата. Ему никто не верил. Он сразу заторопился в Россию. Но дорога оказалась долгой и трудной. В Канаде его сняли с парохода и поместили в лагерь для военнопленных. Временное правительство мечтало вечно держать Троцкого подальше от России, под охраной полиции. Но вмешался Петроградский совет. В конце апреля 1917 года его освободили и посадили на датский пароход, идущий в Европу. В революционный год Лев Давидович оказался одной из самых заметных фигур в бурлящем Петрограде. На 6-м съезде партии летом 17-го Троцкого приняли в партию большевиков и включили в ЦК. 3 сентября его избрали председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Он стал одним из главных руководителей Великой Октябрьской социалистической революции. При этом он самая мифологизированная фигура в нашей истории. Десятилетия работы сталинской пропагандистской машины не прошли даром. Даже после крушения социалистического режима, когда стала восстанавливаться реальная история страны, мало что изменилось. Кого угодно готовы простить, даже тех, кто пролил море крови, только не Троцкого. Одни считают Троцкого злейшим врагом Ленина, революции и советской власти, другие, напротив, фанатиком-русофобом, вознамерившимся разрушить Россию во имя мировой революции. И для тех, и для других Лев Давидович — исторический враг России, предводитель мирового еврейства или просто сам сатана. Русские евреи в 1917 году. Если бы не раздел Польши, евреев в России вовсе бы не было. Но, присоединив немалую часть польского королевства, императрица Екатерина II обрела еврейских подданных. Сначала им было обещано равенство в правах, но они его так и не увидели. Евреи в силу давних религиозных предрассудков воспринимались как нежелательный элемент. Ведь только в 1965 году Второй Ватиканский собор убрал из церковных текстов упоминание о вине еврейского народа за распятие Иисуса Христа. Долгое время евреи жили в своих местечках совершенно обособленно. Это власть не устраивала. Правительственный указ 1845 года предписал евреям отказаться от традиционной одежды и одеваться как все. Обучение русскому языку открыло двери еврейских местечек. Разрушение традиционной общины вело к вовлечению евреев в общую жизнь России. Они учили русский язык и получали образование. Но устроить свою жизнь евреям было трудновато, на государственную службу не принимают, военная карьера, производство в офицеры только после перехода в христианство, заниматься земледелием землю не разрешали покупать. Работать в промышленности запрещено, селиться в городах, где строились заводы. Оставались медицина, наука, культура. Но не может же целый народ этим заниматься. Основная масса евреев существовала в беспросветной нищете. Перебивались ремесленничеством, кустарничеством, мелкой торговлей. Отсюда и пошло представление о евреях как о торгашах, которые ни к чему другому не пригодны. Как сейчас жалуются на засилье выходцев с юга, в московской торговле, так 100 с лишним лет назад боялись конкуренции в торгово-экономической сфере с евреями. Образованная еврейская молодежь, видя, что русский крестьянин находится в столь же безысходной нужде, присоединялась к народническому движению. Занималась просветительской деятельностью. Народники полагали, что судьба евреев неотрывно связана с историей России, и евреи получат равноправие только тогда, когда жизнь всей страны изменится к лучшему. Среди них было много романтиков и идеалистов. Но революционная борьба за социальную справедливость и права человека быстро превращала романтика в профессионального подпольщика. До этого евреев упрекали в том, что они живут замкнуто, не интересуются делами всей страны, а тут посыпались обвинения в излишней политической активности. Начались погромы, которые рождали у еврейской молодежи ненависть к существующему политическому строю. Еврейские национальные организации возражали против участия в революционном движении. Сионисты хотели, чтобы молодежь готовилась к переезду в Палестину и вообще не влезала в российские дела. У нас часто говорят о сионистах, плохо представляя себе значение этого термина. Сионисты исходят из того, что рассеянные по всему миру евреи должны вернуться на историческую родину, а не ассимилироваться в странах, куда их привело изгнание. До момента возвращения в Палестину им не следует участвовать в политической жизни страны, их приютившей. Но многие молодые евреи рассматривали Россию как свою страну, полагали, что не имеют права оставаться в стороне, когда решается судьба Родины. Так появилось поколение революционеров, борцов за общее дело, для которых еврейское происхождение не имело никакого значения. Они не делили людей по национальному или религиозному признаку. Так думал и Лев Давидович Троцкий, один из отцов-основателей советского государства. Еврейское население поддержало правительство в Первой мировой войне. В Петрограде после молитвы в хоральной синагоге верующие вышли на улицу с флагами и портретами царя. Еврейский хор пел «Боже, царя храни». Газета «Новое время» писала: толпа евреев, вышедших из синагоги, встретила по дороге к Дворцовой площади манифестацию русских, и здесь, при общих восторженных криках, слилась с русскими в одно неразрывное целое. Такие минуты не забываются. Евреи добровольцами записывались в армию. Только рядовыми служило 500 000 евреев. Доля евреев в армии и доля убитых солдат евреев превышала долю этого народа среди населения Российской империи. Еврейские общины собирали деньги и создавали госпитали для раненых солдат. В синагогах проводились богослужения о даровании победы русскому оружию, но неудачи на фронте привели к поиску виновных. Одни обвиняли императрицу и ее немецкое окружение, другие — по привычке евреев. Нужна ли была революция евреям? Вот вопрос, ответить на который однозначно невозможно. Еврейскую массу, как и всю Россию, раздирали внутренние противоречия. Никакого единства в еврейской среде не было. Одни поддержали Октябрьскую революцию, другие бежали из охваченной пламенем страны, третьи ждали, когда, наконец, закончится эта смута. Во время Гражданской войны евреи пережили страшную трагедию. Погромы прокатились по Украине, где хозяйничали такие атаманы, как Нестор Махно и Николай Григорьев. 25 мая 1926 года в Париже был убит один из руководителей Украины, Симон Петлюра. Запоздалая месть за разбойное поведение его армии за еврейские погромы. Стрелял в него другой эмигрант Самуил Шварцбарт. 15 его родственников погибли от рук петлюровцев. Французский политик и писатель Бернар Лекаш поехал на Украину и вернулся с чудовищными данными об уничтожении евреев. Он подсчитал, что на Украине было 1296 еврейских погромов, в ходе которых убили 300 тысяч человек. Суд присяжных оправдал Самуила Шварцбарда. Антисемитизм процветал на территориях, которые занимала Белая армия. Да и многие части Красной армии мало чем отличались от махновцев, но справедливо будет сказать, что еврейские погромы были составной частью общероссийского погрома, жертвами которого стал почти миллион человек. Основная масса евреев, которые после Октябрьской революции еще оставались в местечках, только проиграла от того, что власть перешла к большевикам. Вся их жизнь разрушилась. Ремесло и торговля были запрещены. Их лишали избирательных и других прав. Вместе с православными храмами закрывались и синагоги. Еврейских религиозных деятелей сажали. Иудаизм жестоко преследовался. Спасаясь от голода в поисках работы, еврейская молодежь хлынула в города. Появление евреев после Октябрьской революции в партийном и государственном аппарате, в ВЧК, объяснялось тем, что большевиков вообще было мало. Должностей оказалось больше, чем кандидатов. Евреи-большевики были преданы революции, надежны и лояльны к новой власти. Они были ярыми сторонниками крепкого государства, а эта новая власть особенно ценила, когда страна распадалась на куски. Многие годы полагают, что евреи-чекисты или евреи-комиссары вели себя особенно жестоко, и их жестокость объясняется просто — они не жалели ни России, ни русских. В реальности евреи-большевики порвали с еврейской средой, боявшейся революции, перестали говорить по-еврейски и вообще воспринимали себя русскими людьми. Если вспоминали о еврейском происхождении, то скорее для того, чтобы доказать свой российский патриотизм. Убийца германского посла Мирбаха, Яков Блюмкин, который в ВЧК руководил отделом по борьбе с международным шпионажем, на суде так объяснил свои мотивы. Стреляя в немца, он хотел вступиться за честь российских евреев, которых напрасно обвиняют в германофильстве. Вожди большевиков Лев Троцкий, Феликс Дзержинский, Иосиф Сталин не чувствовали себя ни евреем, ни поляком, ни грузином. Они ставили перед собой задачи всемирного масштаба. Но Троцкий учитывал предрассудки массового сознания. На пленуме ЦК в октябре 1923 года откровенно рассказал, почему после революции отказывался от крупных должностей и не видит себя в роли руководителя страны. «Мой личный момент — мое еврейское происхождение. Владимир Ильич говорил 25 октября 1917 года в Смольном: «Мы вас сделаем наркомом по внутренним делам. Вы будете давить буржуазию и дворянство». Я говорил, что будет гораздо лучше, если в первом революционном советском правительстве не будет ни одного еврея. Ленин презирал антисемитов, поэтому он вспылил: «Ерунда, все это пустяки, у нас великая международная революция, какое значение могут иметь такие пустяки?» «Революция-то великая», — ответил Троцкий, — «но и дураков осталось еще немало». «Да разве ж мы по дуракам равняемся?» «Равняться не равняемся, а маленькую скидку на глупость иной раз приходится делать. К чему нам на первых же порах лишнее осложнение?» Назначению на пост наркома по военным и морским делам Троцкий сопротивлялся по той же причине. «И что же, — говорил он, — я был прав, вспомните, как во время наступлений Юденича, Колчака, Врангеля пользовались наши враги в своей агитации тем, что во главе Красной Армии стоит еврей. В моей личной жизни это не играло роли. Как политический момент это очень серьезно. Владимир Ильич предлагал мне быть его единственным замом в Совнаркоме. Я отказывался из тех же соображений». По лужам красной крови. Один из предреволюционных соратников вождя большевиков оставил любопытные записи разговоров с Владимиром Ильичем Лениным. Будущий глава советского правительства рассуждал так: «Партия не пансион для благородных девиц. Нельзя к оценке партийных работников подходить с узенькой меркой мещанской морали. Иной мерзавец может быть для нас именно тем и полезен, что он мерзавец». Когда при Ленине подымался вопрос о том, что такой-то большевик ведет себя недопустимым образом, он иронически замечал: «У нас хозяйство большое, а в большом хозяйстве всякая дрянь пригодится». Снисходителен был Ленин не только к таким слабостям, как пьянство, разврат, но и к уголовщине. Не только в идейных экспроприаторах чужого имущества, но и в обыкновенных уголовных преступниках он видел революционный элемент. И не он один. Ближайший соратник Ленина, Александр Богданов, один из образованнейших писателей большевиков, вторил вождю: «Кричат против экспроприаторов, против грабителей, против уголовных, а придет время восстания, и они будут с нами. На баррикаде взломщик-рецидивист будет полезнее Плеханова». В определенном смысле так и получилось. Партия большевиков всегда остро нуждалась в деньгах. Добывали их, не стесняясь в средствах. До революции, в частности, большевики убедили своих поклонников, миллионера Саву Тимофеевича Морозова и владельца мебельной фабрики на Пресне Николая Шмидта, передавать большевикам огромные по тем временам деньги. Но Николай Павлович Шмидт в ночь на 13 февраля 1907 года скончался в бутырской тюрьме, куда его посадили за поддержку революционеров. Младший брат покойного, Алексей Шмидт, отказался от своей доли наследства, всеми деньгами распоряжались сестры Шмидта Екатерина и Елизавета. Большевики вступили в борьбу за его наследство. Борьба за эти деньги была долгой и аморальной, с использованием фиктивных браков. Ленин позаботился о том, чтобы двое большевиков посватались к сестрам. Один из них, кандидат в члены ЦК Виктор Константинович Таратута, добился, чтобы его жена Елизавета отдала большевикам все свои деньги. А это была немалая сумма — 260 тысяч золотых рублей. Говорили, будто и себя Таратута не обидел. Ленин назидательно говорил одному из соратников: «Виктор хороший человек, потому что он ни перед чем не остановится. Скажи, ты смог бы бегать за богатой девушкой из буржуазного сословия ради ее денег? Нет? Я бы тоже не стал, не смог бы перебороть себя, а Виктор смог. Вот почему он незаменимый человек». Вторая сестра, Екатерина Шмидт, не хотела отдавать все деньги, потому что у нее были обязательства перед рабочими сгоревшей мебельной фабрики, и муж ее не торопил. Большевики все-таки выбили из нее треть наследства. Но официально полученных денег не доставало. Леонид Красин, инженер по профессии, будущий нарком внешней торговли и посол в Англии, пытался наладить производство фальшивых банкнот, даже раздобыл нужную бумагу, но дальше дело не пошло. Ленин благословил создание боевых дружин и боевые выступления для захвата денежных средств. Слово «грабеж» не использовалось, называлось это «экспроприацией». Ленин и произнес эту знаменитую формулу «грабь награбленное», о чем, став в октябре 17-го главой правительства, сожалел. Не о том, что по его поручению совершались ограбления, а о том, что он неосмотрительно высказался так откровенно. Другие социал-демократы, меньшевики, возражали против ограблений банков. Ссора большевиков с меньшевиками произошла в немалой степени от того, что меньшевики были принципиальными противниками терактов и не давали денег из кассы ЦК на оружие и боевиков. Меньшевики оказались правы, потому что действия боевых групп, как и следовало ожидать, выродились в обыкновенный бандитизм. В 17 году денег понадобилось еще больше. В феврале 1917 года численность партии большевиков составляла всего 24 тысячи человек. В стране со 150-миллионным населением к апрелю увеличилось до 150 тысяч, к ноябрю — до 240 тысяч. Несмотря на бурный в 10 раз рост, все равно это была крайне малочисленная партия. Ленинцы представляли меньшинство общества. Да еще летом 17-го Ленина обвинили в работе на немецкую разведку. На совместном заседании Президиума Съезда Советов, Совета крестьянских депутатов и исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов выступал один из руководителей Петросовета Ираклий Церетели. Он был бледен, как полотно, сильно волновался, в зале воцарилось напряженное молчание. «То, что произошло, является ничем иным, как заговором, заговором для свержения правительства и захвата власти большевиками», — говорил Церетели. «Заговор был обезврежен в момент, когда мы его раскрыли. Оружие критики сменяется критикой с помощью оружия. Пусть же извинят нас большевики, теперь мы перейдем к другим мерам борьбы. Большевиков надо обезоружить». Знаменитый на всю страну юрист Павел Малентович согласился стать министром юстиции Временного правительства и одновременно верховным прокурором России. Он занимал эти посты недолго, до Октябрьской революции, но успел отдать приказ, за который в годы сталинского большого террора его расстреляют. Постановлением Петроградской следственной власти Ульянова Ленина Владимира Ильича надлежит арестовать в качестве обвиняемого по делу о вооруженном выступлении 3 и 5 июля в Петрограде. Ввиду сего поручаю вам распорядиться о немедленном исполнении этого постановления в случае появления названного лица в пределах вверенного вам округа, о последующем донести. Развесить эти объявления в Москве приказал и председатель первого участка Якиманской управы Андрей Януарьевич Вышинский, не предполагая, что всю оставшуюся жизнь будет проклинать себя за этот поступок. Но его Сталин помиловал, сделал прокурором СССР, заместителем главы правительства, министром иностранных дел. Летом 17-го Ленин и очень близкий к нему Григорий Зиновьев, член ЦК и один из редакторов «Правды», скрылись, опасаясь суда и тюрьмы. Ленин пал духом. Попросил члена ЦК Льва Каменева запиской, она начиналась словами «Если меня укокошат», в случае его смерти издать книгой материалы тетради «Марксизм о государстве». Надежда Крупская вспоминала, как собралась идти с мужниной запиской к Каменеву. Владимир Ильич остановил ее. «Давай попрощаемся, может, не увидимся больше». Они обнялись. Ленин сбрил бороду, подкоротил усы. Сергей Аллилуев, будущий тесть Сталина, отдал Ленину серую кепку и свое пальто. Поздно вечером Ленина и Зиновьева проводили до Приморского вокзала. Под охраной рабочего Сестрорецкого оружейного завода Николая Емельянова они дачным поездом уехали на станцию «Разлив». В августе Ленин с поддельными документами перебрался в Финляндию. Казалось, с большевиками покончено, но временное правительство было крайне либерально со своими злейшими врагами. Арестованных большевиков быстро выпустили, партию не запретили. После Корниловского мятежа большевики стали свободно формировать вооруженные отряды Красной гвардии. Как они уверяли, для защиты революции им никто не препятствовал. Напротив, после генеральской неудачи именно в большевиках видели силу, способную покончить с анархией. «Во время февральской революции, — вспоминал очевидец, — лица в толпе были радостные, царствовало приподнятое настроение, незнакомые люди обнимались, всех ораторов охотно слушали. Осенью все было наоборот. Над страной нависла злоба, злоба всех против всех. И в этой атмосфере уверенно чувствовали себя профессиональные подпольщики». Боевики и террористы, организаторы эксов и просто люди с уголовным складом ума, которые внезапно обрели полную свободу. Многие из вернувшихся политических заключенных потеряли душевное равновесие, отмечал свидетель революции Петерим Сорокин. Проведя многие годы в тюрьмах и ссылках, занимаясь тяжелым и разрушающим личность трудом, они неизбежно привносят в общество способы взаимоотношений и жестокость, от которых сами же и страдали в заключении. Они питают ненависть и презрение к человеческой жизни и страданиям. Вся подготовка к вооруженному восстанию в Петрограде шла без Ленина. Он скрывался, по-прежнему опасаясь ареста, но оставался вождем большевиков, добивавшихся власти. 15 сентября появилась статья знаменитого писателя Леонида Андреева «По лужам красной крови выступает завоеватель Ленин, гордый победитель, триумфатор». Громче приветствуй его, русский народ. Ты почти как Бог, Ленин. Что тебе все земное и человеческое? Жалкие людишки трепещут над своей жалкой жизнью. Их слабое, непрочное сердце полно терзаний и страха, а ты неподвижен и прям, как гранитная скала, как некий Бог. Ты поднялся над их земным и ничтожным, и презрительной ногой встал на их отечество. Но никто, и даровито проницательный Леонид Андреев, звезда Серебряного века в том числе, еще не сознавал, что большевики придут очень надолго. и потому задавался вопросом: «Или ты только предтеча? Кто же идет за тобою?» Бить всех подряд. Заместитель начальника генштаба русской армии, генерал-лейтенант Николай Михайлович Потапов, встретил на вокзале старого знакомого, большевика Михаила Кедрова, который со временем возглавит военный, а затем и особый отдел ВЧК. Михаил Сергеевич ошарашил приятеля злой фразой, которая сильно встревожила генерала. «Вскоре мы, большевики, выступим против Керенского», — предупредил его Кедров. «И первое, что мы сделаем, это вдребезги разобьем ваш генеральный штаб». «За что же?» — удивился Потапов. «Ваша контрразведка занимается политическим сыском и после июльского выступления арестовала целый ряд наших товарищей». «Категорически заявляю», — обиженно ответил Потапов, — «что наша контрразведка, которая наряду с другими отделами подчинена мне, политическим сыском не занимается и никакого участия в аресте ваших товарищей не принимала вообще. Она ни в какую политику не вмешивается, а борется исключительно с военным шпионажем. Однако же во всех газетах сообщалось, что аресты были произведены именно контрразведкой», — возразил Кедров. «В газетах шла речь не о нашей военной контрразведке, а об органе, который под тем же названием создало у себя Министерство юстиции. Тот орган действительно занимается политическим сыском». Генеральный штаб, — рассказал раздосадованный Потапов, — уже не один раз протестовал против злоупотребления названием военного органа. Отправили даже специальное письмо на имя председателя Совета министров с просьбой отменить неуместно присвоенное сыскному органу военное название. «Если нужны для подтверждения моих слов документальные доказательства, — предложил генерал, — то я с полной готовностью предоставлю их. Приходи ко мне на службу с кем-либо из твоих влиятельных товарищей, и я ознакомлю вас обоих со всей перепиской по этому поводу». С Михаилом Сергеевичем Кедровым они подружились задолго до революции и были на «ты». Генерал Потапов и большевик Кедров встречались и сохраняли добрые товарищеские отношения даже в те времена, когда Михаила Сергеевича разыскивала царская полиция. Через день Кедров привел к Потапову Николая Ильича Подвойского. В октябре его включат в состав Петроградского военно-революционного комитета, которому будет поручено готовить вооруженное восстание, чтобы свергнуть временное правительство. Беседа продолжалась более двух часов. Этот разговор решил судьбу генерала Потапова, генерального штаба и всей России. Сын вольноотпущенного крепостного крестьянина, Потапов окончил первый московский кадетский корпус, артиллерийское училище и академию генштаба. Служил помощником военного атташе в Австро-Венгрии, помогал создавать армию Черногории. В разгар Первой мировой в 1915 году вернулся в Россию. Во время февральской революции заместитель начальника генштаба, поддержал большевиков и не прогадал. В Петрограде 14 сентября открылось демократическое совещание, которое должно было сформировать новое коалиционное правительство, но никто не хотел договариваться. Председательствовал социал-демократ Николай Чхеидзе, который с горечью заметил, вместо скачка в царство свободы был сделан прыжок в царство анархии. В Таврическом дворце помещалась вся Россия, поражался прибывший с фронта офицер. Временное правительство, Исполнительный комитет Государственной Думы и Совет рабочих и солдатских депутатов. Двигаться и дышать было трудно. Стоял тяжкий дух пота и махорки. Под ногами скользкий, грязный, заплеванный подсолнухами и окурками пол. В советском буфете было тесно, душно, накурено. Но всех задаром кормили щами и огромными бутербродами. Еды было много, посуды мало. А услужения никакого. Временное правительство на большинство населения не производило впечатления настоящей власти, которая внушает страх и уважение. Иное дело большевики. В сентябре известный публицист Николай Устрялов писал о большевиках. «И замашки-то все старые, привычные». Истинно русские, разве вот только вывеска другая. Прежде православие самодержавие, но а теперь пролетарии всех стран. А сущность все та же. Заставить, арестовать, сослать, казнить. Большевики — родные братья царя Николая, как бы они к нему ни относились. Их ненависть к нему есть жгучая ненависть соперников, борющихся равными средствами и обладающих одинаковым кругозором. Николай Васильевич Устрялов, приват-доцент Московского университета, состоял в кадетской партии. Он был сторонником диктатуры. Считал лозунг созыва учредительного собрания неправильным. Для народоправства надо созреть. Он радовался переходу власти к большевикам. Мы имеем перед собой настоящую, подлинную русскую революцию. Реализуется известный комплекс идей, пусть ошибочных, пусть ложных, пусть диких, но все же издавна присущих нашему национальному самосознанию. Летний период русской революции, эра господства меньшевиков и эсеров, меньше нам дал, чем дадут нынешние дни. Поистине, то был какой-то слякотный период выявления русской аморфности, пассивности, женственности. Теперь мы обрели, наконец, начало активное. Устрялов пришел к выводу, что большевики — единственная сила, работающая на Россию, единственная сила, осуществляющая национальную идею, и главное — большевики восстановят порядок в разваливающейся стране. Солдаты не хотели воевать и бросали винтовку при каждом удобном случае, и заставить их не только продолжать войну, но и хотя бы тащить армейскую лямку было невозможно. Поэтому солдаты просто возненавидели правительство, которое считало своим долгом сражаться с Германией. Военно-политический отдел Ставки докладывал о настроениях солдатской массы накануне октября. Неудержимая жажда мира, стихийное стремление в тыл, желание прийти к какой-нибудь развязке. Армия представляет собой огромную, усталую, плохо одетую, с трудом прокармливаемую, озлобленную толпу людей, объединенных жаждой мира и всеобщим разочарованием. Известный своей книгой «Россия кровью умытая» писатель Артем Веселый цитирует фронтовика: «Бить их всех подряд, и большевиков, и меньшевиков, и буржуазию золотобрюхую. Солдат страдал, солдат умирал, солдат должен забрать всю власть до последней копейки и разделить промежду себя поровну». Командный состав был напуган такими настроениями. Одним офицерам просто сильно не понравилось правление Керенского, другие увидели в большевиках сильную власть, способную управлять страной. Именно поэтому армия не захотела защитить законное временное правительство и вполне благожелательно отнеслась к тому, что власть взяли большевики. Генеральный штаб и пальцем не пошевелил, чтобы спасти временное правительство и помешать большевикам взять власть. 25 октября генеральный штаб и военные министерства вели себя так, словно политические баталии их вовсе не касаются. Генералы и офицеры соблюдали удивительный для военных людей нейтралитет. Офицеры штаба Петроградского округа и генерального штаба, узнав о начинающемся восстании большевиков, преспокойно отправились в заранее оборудованное убежище, где провели ночь, выпивая и закусывая. Утром там появился представитель военно-революционного комитета большевиков, чтобы составить список офицеров, готовых сотрудничать с новой властью. Генштабисты самодовольно говорили: «Они без нас не могут обойтись». Узнав, что большевики свергли временное правительство, сотрудники многих министерств разбежались или саботировали новую власть. Ярким исключением из этого, с гордостью вспоминал генерал Потапов, явилось царское военное министерство, где работа после Октябрьской революции не прерывалась ни на минуту. До революции армейское и флотское офицерство не очень интересовалось политикой. В дни февральской революции офицеры поддержали свержение царя, считая, что это неизбежно, и этой неизбежности следует подчиниться. Многие из них были убеждены: нельзя идти против народа. Это привело их в Красную армию. По подсчетам историков, на стороне большевиков в гражданскую войну служило почти 50 тысяч бывших офицеров, из них более 600 бывших генералов и офицеров генерального штаба. Генштабисты внесли заметный вклад в победу Красной армии. Из 20 командующих фронтами 17 были кадровыми офицерами, все начальники штабов — бывшие офицеры. Из 100 командующих армиями 82 в прошлом офицеры. При этом в большевистском руководстве бывших офицеров на дух не принимали. Дмитрий Фурманов, комиссар Чапаевской дивизии, писал: «Спецы — полезный народ, но в то же время народ опасный и припотешный. Это какое-то особое племя, совершенно особое, ни на кого не похожее. Это магикане. Больше таких Россия не наживет. Их растила нагайка, безделье и паркет». Многие бывшие офицеры уже после гражданской войны будут арестованы и уничтожены. Судьба генерала Потапова сложилась удачнее. Кедров и Подвойский когда-то подружились с ярославским агрономом Александром Дидрикелем. Он познакомил молодых людей со своими многочисленными и весьма привлекательными сестрами. Кедров женился на Ольге Дидрикель, Подвойский — на Нине. Еще одна сестра вышла замуж за швейцарца Фраучи. Их сын Артур Фраучи после революции превратился в Артура Христианча Артузова и служил на Лубянке. В 1924 году он попросил бывшего генерала Потапова помочь чекистам, и тот принял участие в знаменитой операции «Трест». Выдавал себя за активного участника подпольной монархической организации, которая будто бы готовила в стране военный переворот и нуждалась в помощи белой эмиграции и иностранных разведок. Из всех, кто участвовал в этих играх, генерал Потапов чуть ли не единственный, кто умер своей смертью. Он скончался в феврале 1946 года. Остальных уничтожили. Руководителя операции «Трест» Артура Артузова расстреляли в 1937-м. Его дядю Михаила Кедрова, старого друга Потапова, в 1941-м.